А где Кей-тян и Кио-тян? Тян уменьшительно ласкательные частицы. Кацуо испуганно смотрел на мать. Всхлипнув, он тихо пролепетал. Кей-тян и Кио-тян — буль-буль. Томоко, позабыв даже обуться, побежала на пляж. Сосновые иголки, которыми был усыпан песок в роще, больно кололи ей ноги. Вода поднялась, и теперь, чтобы попасть на пляж, пришлось сначала подняться на скалу, а потом спуститься. Сверху хорошо просматривался весь белый песчаный берег. Один единственный желтый с белым зонт торчал в песке. Томоко сразу его узнала. Подошли люди из гостиницы. Томоко потерянно бродила вдоль линии прибоя. Когда ее попытались увести, она раздраженно смахнула чужие руки с плеч. «Вы что, не понимаете? Здесь где-то двое детей». Не все присутствующие слышали от Генго про пропавших детишек, и эти люди решили, что Томоко от горя не в себе. Может показаться невероятным, что за 4 часа хлопот над безжизненным телом Ясуи никто не вспомнил о двух малышах. Ведь постояльцы привыкли видеть ребятишек втроем. Поразительно и то, что мать, как бы ни была она потрясена случившимся, не почувствовала опасности, угрожавшей ее маленьким детям. Но иногда трагическое происшествие создает своего рода психологический водоворот, заставляющий каждого человека в толпе мыслить одним единственным, наиболее примитивным образом. За пределы этой очевидной траектории выбраться непросто, еще сложнее противопоставить ей свою версию. Поднятая с постели Томоко сразу же, без малейших сомнений, приняла установившуюся точку зрения на случившееся. Всю ночь на побережье с интервалами в несколько метров горели костры. Каждые полчаса мужчины заходили в воду, пытаясь найти утопленников. Томоко не отлучалась с берега ни на минуту. Спать она не могла. Слишком велико было возбуждение, да и выспалась она после обеда. Рассвело. По просьбе полиции в это утро рыбаки не вышли в море закидывать сеть. Из-за крайнего левого мыса взошло солнце. В лицо дохнуло утренним ветром. Сегодняшний восход был для нее страшен. Ей казалось, что с наступлением дня весь ужас происшедшего станет несомненным, трагедия обретет реальность. «Вам надо отдохнуть», — сказал кто-то из стариков. «Мы разбудим вас, когда найдем их. Положитесь на нас». «И то верно», — подхватил администратор. Его глаза покраснели после бессонной ночи. «Столько несчастья, столько горя. Заболеете еще. Подумайте о муже». Томоко страшно было помыслить о предстоящей встрече с мужем. «Это все равно, что предстать перед судом», — думала она. Но так или иначе, встречи было не избежать. Новая неотвратимая мука неумолимо приближалась и представлялась Томоко еще одним звеном в цепи сваливавшихся на нее несчастий. Наконец она набралась решимости дать мужу телеграмму. К тому же под этим предлогом можно было уйти с пляжа, а то ей уже начинало казаться, что ныряльщики ждут от нее каких-то особых указаний. Томоко повернулась было идти, но оглянулась. Море дышало покоем. Рябь на волнах вспыхивала серебристыми бликами. Из воды выпрыгивали рыбешки, будто распираемые безудержной веселостью. Собственное несчастье показалось Томоко страшной несправедливостью. Мужу Томоко Масару Икута было 35 лет. Он окончил институт иностранных языков и еще до войны работал в американской торговой фирме, так что английским владел в совершенстве, на работе его ценили. Человек он был немногословный, но прекрасный работник. Теперь он возглавлял филиал американской автомобильной компании. Он разъезжал на принадлежавшем фирме автомобиле, главным образом для рекламы, и получал в месяц целых 150 тысяч йен. Были у него и кое-какие побочные доходы, так что Масару без труда содержал семью, включавшую кроме жены, сестры и троих детей, еще и горничную. Не было никакой экономической необходимости сокращать это семейство разом на три рта. Томоко предпочла телефону телеграф, потому что боялась разговора с мужем. Получив телеграмму, служащая токийского почтового отделения, как это делается обычно, позвонила по телефону адресату. Масару Икута как раз собирался на работу. Услышав звонок, он подумал, что это из фирмы, и, не ожидая ничего дурного, снял трубку. «Срочная телеграмма из А!» — услышал он женский голос, и сразу тревожно защемило сердце. «Читаю. Слушаете?» «Ясуи умерла. Точка. Кио и Кейко пропали. Точка. Томоко». «Прочтите снова, пожалуйста». Во второй раз телеграмма звучала точно так же. «Ясуя умерла, Кио и Кейко пропали». Масару ощутил прилив злобы. Словно вдруг ни с того ни с сего ему вручили уведомление об увольнении. Он положил трубку. В груди все клокотало от обиды. Пора было садиться в машину и ехать в фирму. Масару тут же позвонил и предупредил, что его не будет». Сначала он хотел поехать, да, на своей машине, но потом решил, что вряд ли стоит в таких расстроенных чувствах садиться за руль. Дорога чересчур длинная и опасная. Тем более он недавно попал в аварию. Итак, Масару предпочел ехать поездом до Ито, а оттуда взять такси. Поистине удивителен процесс, происходящий в душе человека, с которым стряслось нечто неожиданное. Масару еще не знал толком, что именно произошло в А, но перед тем, как отправиться в дорогу, захватил из дому побольше денег. Он знал, что трагические происшествия всегда требуют расходов. В такси по дороге на вокзал Масару не испытывал никаких особых чувств. Вернее всего, его душевное состояние можно было бы сравнить с нетерпением полицейского инспектора, спешащего поскорее попасть к месту преступления. Масару не столько переживал, сколько пытался предположить, что же там все-таки произошло. Он прямо дрожал от любопытства. Так хотелось узнать все подробности события, которое произведет столь значительные перемены в его жизни.